Глава 23. Итак, мэтр Фарнье. Теперь я решила изучить статью внимательнее, не ограничиваясь рассматриванием картинок и кратким перечислением достижений мага. Вряд ли именно это интересовало захватчика винсановского тела. Но если не это, тогда что? Абзац, посвященный его родителям и семье, не принес ничего интересного. Ни одного Себастьена там не было. Хотя я и выяснила, что происходил давно умерший маг из старинного магического рода. Жену себе выбрал под стать, наверняка по сговору. Пусть об этом прямо и не писалось, но одного взгляда на портрет было достаточно, чтобы понять, вряд ли там шла речь о любви как с одной, так и с другой стороны. Супруга принесла в качестве приданого большой дар и семейные секреты, которые мэтр Фарнье с успехом использовал, не слишком заботясь о том, чтобы передать их дальше. У Читы была всего лишь одна дочь, портрет которой публиковать здесь не стали. Некоторое время до и после рождения дочери мэтр Фарнье занимался исследованиями по наследованию дара, связи его с другими признаками и корректировки внешности до и после рождения, но потом остыл к этой теме. Интересно, почему? Потому ли, что эксперимент был признан неудачным, а на дальнейшее супруга не согласилась? Или, напротив, удачным, и в дальнейших не было необходимости? Здесь говорилось лишь, что супруги стали жить отдельно, причем дочь с отцом. Впрочем, дочь не имела ни малейшего отношения к тому, что я хочу найти, разве что Винсан неправильно услышал, и внутри его тела сейчас не Себастьен, а Себастьена. Эта идея мне не особо понравилась. Вряд ли бы отец устроил такое своей единственной дочери, не говоря уж о том, что я сама не хотела бы, чтобы это оказалось правдой. Целоваться с дочерью мэтра Фарнье мне хотелось еще меньше, чем с ним самим, но я почему-то была уверена, что душа в теле Винсана мужская. И все же я просмотрела статью полностью в надежде найти имя дочери, но его там не было. Была куча совершенно неинтересных и неважных подробностей о его научной деятельности, многочисленных премиях и наградах, а вот имен почти не было. Потрясающая безответственность. Попробуй выясни что-нибудь в таких условиях. Достижения мэтра Фарнье, тем не менее, впечатляли. Правда, в наше время награду за них он бы не получил, а вот блокировку дара вполне, если даже не смертную казнь, ибо базировались его интересы на стыке ментальной магии и некромантии. Несколько премий были получены за удачные решения для артефактов, так что он вполне мог быть тем, кто создал артефакт с душой Себастьена. Но чем дальше я читала, тем больше меня мучил вопрос «Зачем?». Зачем запихивать чью-то душу в артефакт? Тело было неизлечимо больно, и нужно было подобрать новое, но мэтр Фарнье в таком случае просто изгнал бы душу из подходящего и даже бы угрызений совести не испытывал. Наша страна все время его жизни вела войны с другими странами. Пусть они скорее напоминали мелкие стычки, но пленных магов было предостаточно. В статье проскальзывали намеки на то, что над ними проводились опыты. Прямо не говорилось, но упоминание загадочных исследований с привлечением иностранных магов явно на это указывало. Винсан утверждал, что это не первый случай, когда душа магистра из прошлого вселяется в чужое тело. Но, насколько я знала, раньше вселение всегда было результатом неудачного призвания из-за грани, без правильных защитных заклинаний и ограничений. Об артефактах речи не шло. Я листала статью и не находила ответа ни на один из мучивших вопросов. Было даже непонятно, действительно ли мэтр Фарнье приложил к этому руку, Или я сейчас занимаюсь самовнушением, а наш вселенец не имеет никакого отношения к этому магу и просто изучал жизнеописание своих современников, остановившись в случайном месте. Или вообще это была книга, наобум взятая в библиотеке, но закладка в середине тома говорила об определенном интересе. Почему-то хотелось разузнать про мэтра Фарнье поподробнее. Возможно, потому, что ожидание меня угнетало. Делать было совершенно нечего, и нужно было срочно найти себе занятие. Так почему бы и не изучить чужую биографию? «Маргарита, можно войти?» «Конечно, Энора Мюре». Я отложила книгу и поднялась навстречу вошедшей хозяйке дома, явно обеспокоенной хозяйке. «Не знаю, что думать», — заговорила она, понизив голос до предела. «Люк ругается с Сесиль, представляешь? Я бы поняла, если бы он ее просто выбросил. Но нет, таскает по всему дому и ругает, словно она что-то понимает. Сейчас они сидят в гостиной. Бедная кошечка выглядит такой несчастной». На мгновение я испытала жалость. К Люку, не к Сесиль. Но потом опомнилась. Я предлагала ему снять артефакт, чтобы не привлекать внимания. Когда Винсан бурчит про себя, этого никто не слышит. Люк же проигнорировал мое предложение. Значит, сам виноват. Как его прикажете спасать, если мое общение с Винсаном артефакт, увы, не включит и не выключит? Люк ее просто воспитывает, как умеет. Я сделала вид, что ничего не понимаю. Энора Мюре, он всегда прекрасно ладил с животными. Вот увидите, и с Сесиль у него будет полное взаимопонимание. «Думаете?» — с большим сомнением протянула Энора. «Если бы он просто ругался, а то иной раз называет ее Себастьяном и вообще такую чушь несет. Мне кажется, Маргарита, что если уж это ваша общая инвестиция, неплохо было бы вам тоже заняться воспитанием Сесиль, а то как бы она не воспитала уже его. Кошки они такие». И посмотрела с таким страданием, что я испугалась, не попросят ли нас Сесиль на выход, если уж мы так плохо влияем на ее дорогого племянника. Пришлось успокоить. «Хорошо, Энора Мюре, я заберу Сесиль. Действительно, Люк такой добрый, еще избалует ее ненароком, а кошек надо воспитывать в строгости, особенно эту». «Вот-вот», — Энора Мюре успокоенно улыбнулась. «Вы сейчас пойдете?» «Конечно, только книгу отнесу в библиотеку». «Все равно из нее ничего больше не почерпнешь. Листай, не листай. Нужно что-то пообъемнее, поподробнее». «Хорошо, что вселенец интересовался столь крупным магом. Про него точно много биографической литературы должно быть. Даже в нашем доме наверняка найдется хоть что-то». «Не волнуйтесь, Маргарита, я это сделаю сама». И Нора Мюре ловко подхватила томик, словно боялась, что книгу я буду относить с заходом в соседний город. «Да, в моем голосе энтузиазма не хватало, и я не горю желанием брать на себя Сесиль, но Люка действительно надо срочно спасать». Когда я заходила в гостиную, сразу услышала: «Да заткнешься ли ты когда-нибудь?» «Конечно, меня же так легко игнорировать». «Люк, сними с него артефакт». «Маргарита, спасите меня от этого варвара. Это невыносимо». «Ага, совершенно невыносимо», — пробурчал Люк. «Я пытался снять с него артефакт. Если его не понимают, он начинает скакать, как ненормальный, и окружающие думают, что у него приступ. Патрик заявил, что припадочные кошки опасны. Каролина с ним согласилась, и они вместе ушли спасаться, представляешь? А я даже помешать не мог, потому что привязан к этому... к этой... Короче, отвечаю за Сесиль. Но...» «Долго отвечать не согласен. Однозначно свихнусь с этим придурком». «Кто еще из нас придурок?» Винсан зашипел и подпрыгнул. «Не знаю, как морально, А физически после такого количества разнообразных упражнений кошечка должна чрезвычайно окрепнуть. Вон как высоко прыгает, гораздо выше, чем поначалу. «Посадил бы его в корзинку и крышкой прикрыл», — предложила я. «Пусть там себе прыгает, пока не успокоится». «Маргарита», — голос Винсана задрожал, — «от вас я такого не ожидал». «А чего вы ожидали, Себастьян? Вы ждете от нас помощи, а ведете себя так, что желание сдать вас совету с каждым днем все сильнее. И если бы не Шарль, я бы и противиться ему не стала, вручила бы вас их представителю, и пусть дальше страдали бы они. Но я же прошу всего лишь немного внимания», — Винсан явственно всхлипнул. «Себастьян», — раздраженно начала я, — «смотрю, это заразно», — заметила вплывшая в гостиную Инора Мюре. «Теперь уже вы, Маргарита, называете Сесиль Себастьяном». «Имена похожие. Вот и путаем», — не смутился Люк. «Не могла Каролина подобрать что-нибудь поприличнее». «Да уж, и с именем подгадили. Всегда подозревал, что со вкусом в вашей семейке не особо, но не до такой же степени». Люк зло посмотрел на Винсана. Я молча сняла с котенка артефакт и вручила Люку. Пожалуй, их нужно развести хотя бы на время. «Инора Мюре, мне нужно срочно съездить домой. Сесиль я возьму с собой, чтобы вы не волновались». «А я?» — возмутился Люк. «Тебя она тоже должна взять?» — подняла брови хозяйка дома. «Так Сесиль же наша общая кошка». «Кот». «То есть мне требуется разрешение, чтобы ее взять?» «Его, Маргарита, его. И, конечно, разрешение вам не требуется, чтобы меня взять. Я всегда готов идти с вами, хоть на край света». Наверное, Люк что-то углядел на моем наверняка исказившемся лице, потому что сочувственно сказал. «Я имел в виду, что тебе одной будет непросто. У Сесиль сложный характер, как ты знаешь». «Знаю», — мрачно подтвердила я. «Это не кошка, а какое-то потустороннее щадие», — уверенно заявила Инора Мюре. «Мне кажется, ее лучше вернуть Инору Винсану. Пусть сам разводит своих шамборских рыжих. Я готова доплатить, сколько нужно», — мужественно добавила она. «Мы подумаем. Пока я ее свожу к специалисту в столицу. Пусть посмотрит». «К кому вы меня отвезете, Маргарита?» — всполошился Винсан. «Мы так не договаривались». «Ей никакие специалисты не помогут», — убежденно сказала Инора Мюре. «Она нормальная, только когда спит». «Винсан подсунул вам бракованный экземпляр. Да на него можно в суд подать», — оживилась она. «Вернуть кошку и получить компенсацию». «Тетушка, оставьте это дело нам», — попросил Люк и улыбнулся со всей возможной убедительностью. «Это наша общая с Марго проблема». «Ну, разве что...» Она поджала губы и неодобрительно посмотрела на притихшую Сесиль. «Но лучше бы у вас была проблема посимпатичней». Я подхватила Винсана на руки и шепнула. «Ведите же себя прилично, Себастьян, а то привлекаете внимание». Он, к моему удивлению, промолчал и только тяжело вздохнул. «Марго, я сейчас принесу корзинку, не таскать же тебе ее на руках». Люк рванул из гостиной, не дожидаясь моего ответа, а Винсан простонал ему вслед. «Его». «У вас кошка хотя бы ведет себя прилично», заметила Инора Мюре. «Может, и правда мой племянник слишком ее балует?» Я неопределенно улыбнулась в ответ. Разбаловать Винсана больше все равно невозможно. Вернулся Люк, вручил корзинку, в которую я поместила совершенно несчастного котенка, и предложил проводить хоть до самого дома. «Зачем меня провожать?» – запротестовала я. «Я телепортом отправлюсь, недолго побуду и назад». «Жених должен провожать невесту», – возвестила Инора Мюре, которая выглядела уже не столь мрачно, наверняка от мысли, что Сесиль вскоре покинет ее гостеприимный дом, пусть и ненадолго. Опасно оставлять красивых Инарит без присмотра. Того и гляди, кто-нибудь попытается увести. О, у меня есть надежная охрана. Сесиль. Пока я с ней, ко мне точно никто не подойдет. Разве что вы обе начнете прыгать, засомневалась Инора Мюре. Чтобы бояться вашу Сесиль, ее сначала нужно узнать поближе. Из корзинки донесся горестный всхлип. Только и умеет, что страдать. Пожалуй, Инора Мюре права. Защиты от Винсана, что в кошке, что в его настоящем теле, я вряд ли дождалась бы. Впрочем, на нее я никогда и не рассчитывала. «А к кому ты собралась вести Винсана?» — спросил Люк, когда мы вышли. «Да, неплохо было бы и со мной согласовать». Но в тоне Винсана уже не было обычной напористости, а появилась даже некоторая обреченность. «Покажу ему Шарля. Пусть знает, к чему привела его безответственность». Люк отвел глаза в сторону. «В такой ситуации любые слова неуместны, а вопрос, не стало ли лучше, вообще выглядел бы как насмешка. Но я твердо решила оставить Винсана с Шарлем на то время, что буду в нашей библиотеке. Пусть посидит, подумает и помолчит. Ему полезно».